Там он объяснил, почему именно он решил убить Максима, стараясь переключить это убийство с политической почвы на почву убийства по страсти. Это, кажется, в истории московских процессов единственный случай, когда подсудимым было сделано признание того, что действительно было, а не, как в огромном большинстве случаев, признание того, чего никогда не было. Когда прокурор говорит, что Троцкий через Бухарина и Рыкова поручил убить Горького в угоду Гитлеру, когда Крючков кается, что он хотел стать наследником крупных денег Горького при наличии законного завещания и семьи, то кажется, что за этим вообще нет никакой реальности, а только чей-то параноический бред. Но паранойя процессом не кончается. Проходят годы, и госиздат выпускает летопись жизни и творчества Горького, где в указателе вовсе нет имени Крючкова, но на каждой десятой странице третьего и четвертого тома мы находим это имя помощника, советника, секретаря и друга Горького. Паранойя продолжается, когда в энциклопедиях мы читаем 5 страниц под именем Горький, где в конце нас информируют, что такого-то числа Горький, приехав в Москву, заболел, и такого-то числа состоялись его похороны. Или когда в книге «Горький в Москве» говорится о его болезни подробнее и о том, как профессор Спиранский, который всегда лечил его и его семью, ничем уже не мог помочь больному, а фамилии Плетнева и Левина вовсе нет. Валентина Ходосевич, близкий друг семьи, не была допущена Крючковым к нему в дни его последней болезни. Она пишет не без раздражения об этом 40 лет спустя. Он был секретарем, управделом. Он распределял людей и дела, процеживал их через ему одному известное сито. Часто отцеживались люди приятные и интересные Алексею Максимовичу, а в пояснении говорилась одна и та же колдовская, непроницаемая, сакраментальная фраза «Так нужно». Крючков не дал Валентине машины, чтобы приехать и навестить писателя в Горках, и ей тогда все это показалось очень странным. Есть версия, что Сталин отравил его конфетами с ядом, что Крючков был исполнителем этого убийства, что Сталину Горький мешал ликвидировать Ленинскую Старую Гвардию и оппозицию, и смерть его развязала Сталину руки для московских процессов. Но об этом есть несколько противоположных косвенных свидетельств и ни одного прямого. Возможно, что в одном из этих косвенных свидетельств скрыта правда, но мы не можем гадать о ней. После 1945 года упоминания в печати об убийстве Горького стали очень редки, а после 1953 года прекратились вовсе. Есть слова Екатерины Павловны Пешковой, известному американскому журналисту Исааку Дон Левину, сказанные ему в бытность его в Москве в 1964 году. Он пришел к ней в гости как к старой знакомой. На вопрос о смерти Горького она ответила: «Не спрашивайте меня об этом. Я 3 суток заснуть не смогу, если буду с вами говорить об этом». Признание ценное, но недостаточно ценное, чтобы разъяснить тайну. Оно ничего по существу не говорит нам, только то, что сильная и жесткая Екатерина Павловна превратилась в нервическую старуху. У нее был случай дать прямое свидетельство, она его упустила. Тогда же на вопрос о смерти Максима она ответила, что он умер от воспаления легких. Одно из многих свидетельств, что Горький был отравлен Сталиным, и, пожалуй, самое убедительное, хотя и косвенное, принадлежит Герланд и напечатано в 6-м номере социалистического вестника 1954 года. Герланд была заключенной в ГУЛАГе на Воркуте и работала в лазарете лагеря вместе с профессором Плетневым, также сосланным. Он был приговорен к расстрелу за убийство Горького, но ему заменили смертную казнь 25 годами лагеря, срок, позже сокращенный на 10 лет. Она записала его рассказ. «Мы лечили Горького от болезни сердца, но он страдал не столько физически, сколько морально. Он не переставал терзать себя самоупреками. Ему в Советском Союзе уже нечем было дышать, он страстно стремился назад в Италию. На самом деле Горький старался убежать от самого себя, — сказал Дмитрий Дмитриевич. Сил для большого протеста у него уже не было. Но недоверчивый деспот в Кремле Больше всего боялся открытого выступления знаменитого писателя против его режима.